Глава 33. Вечер воскресенья в начале июня, и погода не подвела. Работы было не так много, и Ара Дости планировал закончить свою ночную смену еще до полуночи, а потом поехать домой в Щисту и поспать. Но ему неожиданно пришлось совершить рейс в Нючопинг, расположенный в 100 километрах к югу от Стокгольма. И когда он, наконец, вернулся, уже перевалило за половину второго. «Надо в последний раз прокатиться мимо кабаков», — решил Ара, и, проезжая мимо площади Стуреплан, заметил клиента. Тот стоял на проезжей части и махал ему, а потом попросил отвезти домой на Алвиксвеген, в Бромме. Нормальный мужик. Конечно, пьяный, как часто бывает со многими шведами, но хотя бы не стал болтать всякую чушь и задавать обычные вопросы о том, как Ара живется на новой родине и откуда он прибыл. И как он отвечал бы на них? Родился в лагере беженцев в Смоланде. Всю свою жизнь провел в Швеции и никогда не бывал на земле предков в Иране. Но ничего такого не случилось на этот раз. Хороший клиент, давший ему приличные чаевые, и согласно распечатке таксометра, часы показывали 10 минут третьего, когда он добрался на Алвиксвеген в Бромме. Ара Дорси развернулся перед домом, около которого оставил пассажира, и, подкатив к перекрестку с Ольстенсгатен с целью повернуть налево и по кратчайшей дороге поехать в направлении своего дома в Щисте, где его ждала теплая постель, чуть не влип в историю, поскольку узнал большую виллу у воды, и внезапно его мысли потекли в другом направлении. Сюда он подвозил клиента всего полгода назад, другого шведа, который тоже возвращался домой из кабака и, кроме того, был настолько пьян, что по пути заснул на заднем сиденье. Однако, как только Ара остановился, он проснулся, выбрался из машины, вытащил солидную пачку купюр из кармана брюк и дал ему тысячную. А когда Ара попытался объяснить, что у него нет сдачи, пассажир просто покачал головой и отмахнулся от него, мол, ничего страшного. Ара запротестовал и заявил, что это слишком много, поскольку такая поездка стоила всего лишь несколько сотен. Но клиента подобное, похоже, нисколько не волновало. Он снова отмахнулся и, не без труда открыв калитку перед входом в свой дом, повернулся с широкой улыбкой. «Тебе не стоит благодарить меня», — пробормотал швед. — Лучше скажи спасибо своим бывшим землякам из Ирана. И когда он произнес последние слова, Ара узнал его, поскольку раньше однажды подвозил в Стокгольмский суд. Это был известный адвокат. Он видел его по телевизору и читал о нем в газетах. Именно его Ара и вспомнил, повернув на Ольстенсгатен, в то мгновение, когда все могло закончиться для него по-настоящему плохо. Мужчину, давшего ему почти тысячу на чай, и даже не спрашивая, определившего, что он из Ирана. Из темноты между двумя припаркованными машинами прямо на дорогу шагнул другой мужчина, и Аре пришлось резко затормозить, иначе он наехал бы на него. Совершенно незнакомый, смиривший его быстрым и неприятным взглядом, прежде чем направиться к автомобилю, припаркованному против движения на другой стороне улицы. Он сильно прихрамывал на правую ногу, и, несмотря на темноту, Ара разглядел его достаточно хорошо, чтобы у него пропало всякое желание остановиться и высказать свое мнение о нем или даже показать ему в окно поднятый средний палец. Выйдя на смену в 2 часа дня в понедельник 3 июня, он прочитал сообщение диспетчерской стокгольмского такси. Полиция Сольны по причине убийства, случившегося в доме по адресу Ольстенсгаттен, 127, желала связаться со всеми водителями в воскресенье и в ночь на понедельник, выполнявшими рейсы в район Алвиксвеген, Ольстенсгаттен, или сделавшими наблюдения, которые могли оказаться интересными для проводимого расследования. «Убийство», — подумал Ара, — «не дай бог парень с тысячной купюрой. Адвокат». Он достал свой мобильник и набрал номер специального телефона полиции, предназначенного для приема информации от населения.